Глава 7. Цель практики. Джханы могут быть очень важной частью медитации прозрения. Их можно использовать для развития глубочайших прозрений в суть переживаемого нами опыта. Цель вашей медитационной практики состоит в том, чтобы проникнуть в три признака всего сущего: непостоянство аничча, страдательность дукха и безличность анатта. Суть вашей практики осознанности заключается в наблюдении изменений без жадности, ненависти и заблуждения. Ваше дыхание и ваши ощущения являются инструментами. Также и ваше восприятие, внимание, намерение и сознание – все это инструменты. Они могут помочь вам понять непостоянство. Как только вы замечаете все эти изменения, вы можете обнаружить, что жаждете силы, которая могла бы их остановить. Каждая мысль, каждое ощущение, включая приятные, те, что хочется удержать, все они ускользают. К сожалению, вы не можете всего этого остановить. Это и есть непостоянство аничча всего сущего. И это вас огорчает и разочаровывает. Вы чувствуете неудовлетворенность таким положением вещей. Это проявление изначально неспособной принести удовлетворение природы всего сансарного опыта, дукха. Вы понимаете, что не существует ничего, что может остановить эти изменения. И тогда вы приходите к пониманию того, что нет никакого «я», которое способно это сделать, что нет никакой сущности или чего-то, существующего где-то там, что могло бы остановить это изменение. Это изначально безличностная природа всего сансарного существования анатта. Тот факт, что все, что вы можете идентифицировать как отдельную вещь или действие, на самом деле является совокупностью компонентов и само по себе не имеет неотъемлемо присущей самости. Таким образом, вы приходите к переживанию реальности непостоянства, страдательности и безличности. Вы получаете это знание и понимание, когда наблюдаете за своим дыханием, ощущениями, восприятием, намерением и сознанием. Это и есть ваша осознанность. Вы практикуете осознанность как во время формальной практики, так и во время занятий любым другим видом деятельности. Вы делаете это, когда сидите, стоите, идете, разговариваете и лежите. Вы осознанны во время приема пищи, ношения одежды, отправления естественных нужд, когда размышляете, занимаетесь физическими упражнениями, бегаете, когда пишете, читаете, когда заняты абсолютно любой деятельностью. Все это вы можете использовать для прозрения. Вы можете замечать непостоянство всего, чем занимаетесь, не используя для обозначения этого какие-либо слова или понятия. Непостоянство, страдательность и безличность – это не просто слова или идеи. Они являются сущностью всех обусловленных вещей. В этом и проявляется сила осознанности. А джхана – это такое место, где чистая истина непостоянства видна настолько глубоко, что ее можно распространить на все остальные моменты своей жизни. Давайте более подробно рассмотрим каждый из трех признаков существования. Непостоянство, аничча. Это палийский термин, означающий непостоянство или изменение. Это слово стоит выучить. Этот термин более емкий, чем его переводы на европейские языки. Аничча – это не просто слово или понятие. Аничча – реально. Это переживание того, что в действительности происходит в вашем теле и уме. Все находится в постоянном изменении. Да-да, вы это знаете. Все это вы уже слышали и согласны со мной. Стул, на котором вы сидите, однажды развалится и отправится на свалку. Это непостоянство, верно? Ну да, это так. Но это только поверхностный уровень понимания непостоянства. Знание изменений на этом уровне не исцелит вас. Оно вас не освободит. Для того, чтобы привести вас к освобождению, ему не хватает силы и ясности. Не достигнув сильного сосредоточения, вы никогда не увидите аниччу на тонком и глубоком уровне, а ведь именно этот опыт вас освободит. Вам нужно оказаться в таком месте, где весь мир вашего опыта приходит и уходит так быстро, что там просто не за что зацепиться. Ничто не длится достаточно долго для того, чтобы вы могли мысленно склеить это во что-то. Как только вы направляете свое внимание на какое-либо явление или событие, оно исчезает. Оно исчезает сразу, как только его касается чистое сознание. Все просто возникает и исчезает, не оставляя никаких следов. На то, чтобы оставлять следы, просто нет времени. Появление каждой следующей вещи влечет за собой полное, безостановочное выталкивание из ума предыдущей. Вы выходите из этого переживания без четкой памяти о том, что там происходило. Сохраняется лишь впечатление, что все возникает и исчезает быстрее, чем это может удержать ум. Это называется видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Вы не вербализируете и не размышляете. Вы просто видите. Это происходит в сознании вашего глубоко сосредоточенного ума. Все это просто всплывает и уходит, как бушующий поток, в котором нет даже маленькой соломинки, за которую можно было бы ухватиться, чтобы не утонуть. И все же вы не утонете. Потому что на самом деле вас там нет. Я – это просто еще одна вещь, которая существует только тогда, когда вы искусственным образом склеиваете свой прошлый опыт. То, что осуществляет видение в таком состоянии, это спокойное, беспристрастное, чистое наблюдение, бдительное, которое не вовлекается и не существует как какая-то вещь. Это просто наблюдение. Когда вы смотрите на вещи подобным образом, то теряете интерес к попыткам их удержать. Вы видите, что удержание болезненно и бесполезно, и не может привести ни к познанию истины, ни к обретению счастья. Вы теряете интерес к привязанности, ко всем тем очень, очень важным вещам, о которых вы беспокоитесь в своей жизни. Вы теряете интерес к тем привлекательным вещам, которые вам обязательно нужно получить для того, чтобы стать счастливыми, и к тем беспокойствам, которые вам следует обойти, чтобы избежать несчастья. Эти условия невыполнимы. Эти вещи и беспокойства существуют не для того, чтобы к ним цепляться или их избегать. И вы здесь не для того, чтобы хватать или избегать. Все это просто непрерывное изменение в действии. Когда вы находитесь в этом состоянии, цепляние можно сравнить с попыткой удержать крошечное горчичное зернышко на кончике движущейся иглы. Это практически невозможно. Так зачем же вам беспокоиться? И несмотря на это, у вас все еще присутствует желание ухватиться за что-то приятное и радостное и убежать от чего-то неприятного. Но у вас ничего не получается. Вы видите всю тщетность таких попыток. А вы понимаете, такова природа моей жизни, мое тело, мое сознание, все мои идеи, воспоминания, отношения, желания и потребности. Все это мимолетно, эфемерно и бесплодно. Даже я является таким. Почему так важно видеть непостоянство? Непостоянство – это самая скользкая идея, с которой вы когда-либо сталкивались. Она же и самая основная. Эта идея противоречит всем вашим представлениям о существовании. Ум сопротивляется ей как на тонком, так и на грубом уровне. Эта идея легко проникает в ум, а затем также легко из него ускользает, не оставляя после себя никакого следа. Но этот след необходим. Знание непостоянства – это основная идея, которая вам нужна для того, чтобы освободиться. Вы видите, как меняются вещи. Вы очень глубоко видите непостоянство, вплоть до невероятно быстрого, мгновенного уровня. Затем вы видите его еще шире. Вы воспринимаете непостоянство во всем, что видите, и во всем, что вы когда-либо могли видеть. Когда вы видите аничу, во всех своих переживаниях ваш ум устает от этих непрерывных изменений. Страдание, которое вы испытываете при переживании непостоянства, называется дукха. Эту истину открыл и объяснил нам Будда, говоря, все является непостоянным, это и есть страдание. Видение страдания во всех совокупностях своего опыта приносит вам разочарование. Будучи разочарованными, вы становитесь бесстрастными. Страсть – это клейкая природа вашего ума. Страсть – это тот клей, который скрепляет личность и мир в кажущиеся единицы существования. Исчезновение этой склеивающей силы способствует появлению отречения, которое ведет к прекращению ваших страданий. Вы применяете внимательность и осознанность, не вдаваясь в концепции. Мысли или идеи – это шипы, нарывы, язвы и помехи. Без них вы можете сфокусировать свой ум на пяти совокупностях, подобно лазерному лучу, и тогда ум сможет увидеть, что «я» существует только тогда, когда существует тело, ощущение, восприятие, волевые конструкции и сознание. Они, в свою очередь, существуют в пределах параметров непостоянства. Такое видение сжигает все. Ни в одной из этих совокупностей вы не найдете ни «я», ни души, ни личности. Предположим, вы сделали флейту, сложив вместе много деталей. Когда вы дуете в этот музыкальный инструмент, он производит приятный звук. Какой-то человек разбивает эту флейту на мелкие части. Он сжигает каждый фрагмент в поисках звука флейты. Так ему никогда не найти ее звук. Вы никогда не найдете «я» в совокупностях. Это ваше открытие анатты. Не видя непостоянства, вы склонны цепляться за непостоянные вещи. В итоге вы страдаете, потому что, когда вы пытаетесь удержать непостоянные вещи, они вас предают, они выбивают почву у вас из-под ног. Непостоянные вещи вас обманывают. Они заставляют вас верить, что будут вечно вас радовать. Они заставляют вас поверить в то, что дадут вам постоянное счастье. Что при достижении каких-то надежных вещей, условий, прочных отношений, ситуаций, ваша жизнь навсегда кардинально изменится. Но это обман. Они не могут перестать меняться. Но у вас создается впечатление, что они не изменятся или не исчезнут. Они говорят вам, что вы всегда сможете наслаждаться их компанией. Когда вы видите подводные течения этого мира иллюзий с помощью глаза мудрости, у вас больше нет запутанности. У вас больше нет заблуждений по поводу того, что они принесут вам постоянное счастье. Видя непостоянство всего, вы принимаете меры предосторожности против их обманчивой, постоянно изменяющейся природы. На этой стадии усилие, осознанность и сосредоточение работают вместе как одна команда для того, чтобы открыть ваш глаз мудрости, чтобы все, что связано с пятью совокупностями, вы смогли бы увидеть таким, каким оно является на самом деле. Усилие и сосредоточение, поддерживаемые сияющим умом и озаряемые осознанностью, раскалывают скорлупу неведения. Глаз мудрости раскрывается и рассеивает тьму неведения. Он видит истины без личности, страдательности и непостоянства такими, какие они есть на самом деле. Видение непостоянства с помощью осознавания випассаны. Изменения можно видеть на двух уровнях. Вы можете видеть их с осознанием випассаны или с осознанием джханы. Давайте сначала рассмотрим переживание изменений с помощью випассаны. Каждый новый день следует начинать с медитации, используя дыхание в качестве основного объекта. Когда дыхание становится спокойным, тонким и расслабленным, ум также становится спокойным и расслабленным. Чем глубже вы будете видеть эту реальность с неослабевающей энергией, тем больше вас будет наполнять радость видения истины, раскрывающейся в вашем опыте повседневной жизни. Каждое мгновение – это новое мгновение. Каждый момент – это новый момент. Каждое мгновение приносит вам новое озарение и новое понимание. Вы начинаете видеть вещи, которых раньше никогда не видели. Вы достигаете того, чего прежде никогда не достигали. Вы смотрите на вещи с совершенно новой точки зрения. Каждый новый опыт приносит вам освежающие, успокаивающие, охлаждающие радость и счастье. Иногда этот новый способ видения мира сопровождается удивительными переживаниями. Вы можете почувствовать, как ощущение спокойствия и прохлады распространяется по всему вашему лицу, под глазами, бровями, по лбу, по центру головы и на затылке. Вы не делаете ничего преднамеренного или искусственного для того, чтобы обрести это счастье. Это приходит естественно, по мере созревания условий. Затем вы можете ощутить очень тонкую и спокойную, но в то же время очень четкую и резкую вибрацию в области шеи, плеч и груди. Продолжая естественное дыхание одновременно с этой вибрацией, вы можете ощутить расширение и сжатие всей верхней части своего тела между животом и областью ниже пупка. Вы можете ощутить, как каждая крошечная клеточка вашего тела вибрирует и изменяется, поднимается и опускается с невообразимой быстротой. Не у всех эти ощущения возникают в одних и тех же точках или по одной и той же схеме. Некоторые люди могут испытывать такого рода феномены в других местах тела или в другой последовательности или, возможно, каким-то иным способом. Не ищите этих деталей в своем опыте. И не думайте, что если вы их не находите, то что-то идет не так. Дело не в точной последовательности ощущений. Дело в том, что это все означает. Здесь нет ничего неподвижного. Все динамично, все меняется, все появляется и исчезает, чувство приходит и уходит, мысль возникает и исчезает. Восприятие появляется и исчезает, сознание возникает и исчезает. Вы переживаете только изменения. В вашем опыте нет ничего, что остается неизменным. Все, что вы считали постоянным, теперь видится вам непостоянным и непрерывно меняющимся. Нет ничего такого, чтобы вы смогли заставить оставаться неизменным даже в течение двух последовательных моментов. Одно мгновение кажется приятным, и ум хочет, чтобы оно таким и оставалось. Еще до того, как он загадал это желание, мгновение уже изменилось. Ум движется с непостижимой быстротой. Но как бы быстро он ни двигался, чтобы схватить приятное переживание, оно изменится еще до того, как он его достигнет. Оно возникает подобно сновидению. Миллионы крошечных переживаний возникают и исчезают, прежде чем вы успеваете моргнуть. Они подобны молниям? Нет, они гораздо быстрее. Вы не можете угнаться за скоростью их изменений. Вы можете подумать: «А ну-ка, посмотрю я на возникновение длительности прекращения этого переживания». Еще до того, как возникла такая мысль, объекты вашего чувственного опыта уже появились, достигли своей зрелости и исчезли. Иногда ваш ум может уловить начало переживания, но он не может увидеть его середину или созревание. Или иногда вы можете испытать середину переживания, но не его конец. Иногда вы можете пережить его конец, упустив начало и середину. Тем не менее, вы помните об этом изменении. Да хорошо. По крайней мере, вы можете заметить происходящие изменения. Еще лучше заметить, как быстро они меняются. Вы переживаете непостоянство на протяжении всего дня, всей ночи, в течение каждого мгновения бодрствования. В сансаре все постоянно непостоянно. В этот момент вы можете почувствовать, что дышите вместе с остальным миром. Вы можете почувствовать каждое крошечное существо, от маленьких муравьев до огромных слонов, от крошечных рыбок до гигантских китов, от маленьких червей до огромных питонов. Все они дышат в вашем ритме, или вы дышите в их. Когда вы осознанно уделяете все свое внимание телу, ощущениям, восприятиям, волевым конструкциям и сознанию, то вы ощущаете, что каждая их крошечная составляющая постоянно меняется. С установлением осознанности ваш ум замечает, что каждое мгновение является новым. Каждая молекула вашего тела, каждое ощущение, каждое восприятие, волевая конструкция и само сознание – все они в течение какой-то доли секунды непрерывно меняются. Ваше дыхание входит и выходит вместе с этим изменением. Ваши чувства постоянно меняются. Ваше переживание этого изменения и даже само это переживание тоже меняются. Ваше внимание и ваше намерение обратить внимание, чтобы заметить изменения, меняются. Ваша осознанность меняется. Услышав звук, вы ощущаете в нем изменения. Вы замечаете изменения в любом звуке, который воздействует на ваши барабанные перепонки. Если продолжить обращать на него внимание, то вы заметите, что он медленно меняется. Точно так же и любой запах, вкус, любое прикосновение к телу, все они постоянно меняются. Хотя они и так все время меняются. Вы этого не знаете до тех пор, пока не обратите на них внимание. В зависимости от зрительного объекта, звука, запаха, вкуса, осознания и мысли, возникает ощущение. Оно тоже меняется. Любое восприятие, возникающее и зависящее от зрительного объекта, звука, запаха, вкуса, осознание и мысли тоже меняется. Любые состояния сознания, которые возникают и зависят от зрительного объекта, звука, запаха, вкуса, осознания и мысли, тоже изменяются. Когда вы обращаете на них внимание, все они меняются точно так же, как меняется ваше дыхание, когда вы за ним наблюдаете. Ваше ощущение дыхания, ваше восприятие дыхания, ваше внимание к дыханию, ваше намерение обратить внимание на дыхание и ваше осознание дыхания, все они меняются. Они постоянно возникают, меняются и уходят. Видение непостоянства в джхане. Еще вам следует видеть непостоянство на очень глубоком уровне. Видеть те мельчайшие и незаметные изменения, которые происходят в каждый момент сознания. До достижения джханы у вас есть теоретическое знание того, что все непостоянно. Во время переживания джханы вы воспринимаете непостоянство на самом тонком и интенсивном уровне. До тех пор, пока вы не достигли правильного сосредоточения, ваше осознание непостоянства всех явлений будет поверхностным. После достижения джханы оно станет мощным и глубоким. Вы оставили мысль и ощущения позади, и ваш ум может проникнуть в непостоянство глубже, чем когда-либо раньше. В состоянии джханы вещи не являются объектами медитации. Ум не фокусируется ни на какой отдельной точке. Он сосредоточен только на своей собранности. Однонаправленность – это ум, сфокусированный на своей собственной однонаправленности. Это допонятийное осознание. Состояние, в котором осознанность, сосредоточение и беспристрастие работают вместе в унисон, не отвлекаясь ни на один из ваших чувственных стимулов. Это не размышление о непостоянстве. Это его непосредственное переживание. Истинная мудрость прозрения приходит из этого опыта, а не из простого мышление. Что вы ощущаете непостоянным? Сама джхана – это все, что вы видите, и вы видите ее непостоянство. Ваша джхана приходит и уходит. Факторы джханы, такие как восторг, счастье, беспристрастие и однонаправленность, появляются, колеблются и исчезают. Вы ясно ощущаете непостоянство самих факторов джханы. Вы видите непостоянную природу всего, что наполняет ваше осознание, всех факторов джханы. Эти постижения не являются мыслями. Они являются динамичными действиями или активностями в уме и теле. Факторы появляются, колеблются и исчезают, и ваше осознание от всего этого колеблется вместе с ними. В джхане ваш ум не подвержен влиянию жадности, ненависти, заблуждений или страха. Во всех остальных случаях слова, идеи, концепции или эмоции мешают вашему осознанию непостоянства. Осознание в джхане бессловесно. Это не мышление и не спекуляция. Это не размышление и не исследование. Вы уже прошли через все это, прежде чем прийти к данному уровню. На этом уровне ум видит вещи глазом мудрости. Слова, мышление, исследование или даже рефлексия здесь не имеют места. Они просто будут мешать. Они слишком медлительны, а все движется слишком быстро. Это переживание чистого непостоянства, непостоянства самого переживающего осознавания. Страдание. Люди спрашивают, почему бы нам не говорить в основном об удовольствии, радости, счастье, блаженстве и покое вместо страдания? Потому что страдание, на языке пали оно звучит как дукха, имеет большую важность. Страдание побуждает нас к практике, которая может принести нам настоящее освобождение. Конечно, в жизни есть определенная степень временного удовольствия. Да, жизнь не лишена удовольствий. Всегда есть какие-то удовольствия. Но ни одно из них не приходит без боли. То, что действительно доминирует в вашей жизни, это не удовольствие, а боль. Почти все, что вы делаете в жизни, направлено на уменьшение этой боли, на избавление от нее. Будда приводил несколько примеров страдания. Вам следует беспристрастно взглянуть на эти примеры. Если слово «страдание» вызывает у вас определенные эмоции, то вы просто страдаете от своего собственного непонимания. Вам не нравится это понятие, и при этом вы даже не понимаете, что это такое. Прежде чем мы перейдем к детальному обсуждению джхан, давайте непосредственно рассмотрим несколько категорий страдания. Рождение – это страдание. Да, мы радуемся рождению ребенка, и мы празднуем это событие. Это все, что мы делаем при его рождении. Мы не отрицаем удовольствие и радость от этого события. Но разве это все, что мы получаем с рождением ребенка? Нет. Есть еще много других вещей. Только представьте себе, через какие страдания проходит будущая мать во время беременности. 9 месяцев. Она испытывает физические и эмоциональные страдания, заботясь о плоде. И иногда ей нравится мысль о том, что у нее будет ребенок. В то же время растет и ее тревога, растет ее страх, растет ее чувство неуверенности, ее дискомфорт. С ее красивой внешностью, которая приносила ей столько радости, тоже происходят перемены. Роды сопровождаются неимоверными страданиями. Некоторые женщины умирают во время родов. Этот страх присутствует у многих женщин. Их также беспокоит возможность послеродовых осложнений. Будущая мать никогда не знает, какой у нее родится ребенок, здоровый или болезненный, красивый или уродливый, умный или глупый, с задатками порядочности или с преступными наклонностями. Сразу после рождения ребенка отец и мать должны о нем заботиться. Они жертвуют значительной частью своей свободы, сил и средств, чтобы заботиться о благополучии своего чада, его образовании, чтобы ребенок был счастлив, здоров и нормально развивался. Между тем, можно ли считать, что ребенок полностью свободен от страданий? В большинстве случаев дети рождаются с громким криком. Этот крик продолжается на протяжении всей их жизни. Иногда он очень громкий, иногда он тихо прячется внутри человека, до тех пор, пока не вырывается наружу без всякого предупреждения. Взросление – это страдание. У детей присутствует беспокойство по поводу своего взросления, взрослые тоже испытывают подобное беспокойство. Взросление детей называется взрослением и созреванием. Взросление взрослых называется старением. На каждом этапе роста вам приходится вольно или невольно приспосабливаться. Этот процесс не всегда приятен. Вы вынуждены принимать изменения ситуации и отказываться от старых привычек. Это тягостно для любого человека. Болезнь – это страдание. Вы можете думать, что болезнь является страданием только когда вы больны. Но когда вы здоровы, вы можете обращаться с больным человеком самым жестоким образом. Вы можете ненавидеть болезнь, но она к вам придет. Можете ли вы остановить болезнь, хорошенько себя застраховав? Нет, вы не можете ее остановить. Не имеет значения, являетесь вы гражданином самого развитого и благополучного государства или же родились и живете в бедной стране. Вы подвержены заболеваниям. Вы можете пытаться предотвратить какие-то болезни, но некоторые из них, тем не менее, настигнут вас, нравится вам это или нет. Это на самом деле болезненно, это действительно страдание. Старость – это страдание. Когда вы очень молоды, у вас может вызывать иронию и насмешки, вид человека, который трясется, неуверенно ходит, нечленораздельно говорит, у которого морщинистое лицо, седые волосы, кто не в состоянии совладать с собственными конечностями. Старый человек не может двигаться так быстро, как раньше. Он уже не может говорить так быстро, как мог когда-то. Он не может питаться, как прежде. Его тело и мышцы уже не так сильны. У него плохое зрение, он плохо слышит, его зубы не такие крепкие, какими они были в молодости, они выпадают. Ему нужны искусственные зубы или вставные челюсти. Он же не может делать все то, что любил делать в молодости. Очень часто это сопровождается болью. Разве это не страдание? Смерть – это страдание. Некоторые люди способны убивать других. Но когда речь заходит об их собственной жизни, они дрожат от страха. Случается, что человек, ум которого очень сильно омрачен, может в отчаянии совершить самоубийство. Но, как правило, люди боятся смерти. Человек, который прожил уже достаточно долго, может заявлять, что он не боится смерти. Это верно только в том случае, когда он прожил уже достаточно долго, и его здоровье в порядке. Когда смерть действительно рядом, людям становится страшно. Мы делаем все, чтобы предотвратить смерть. Смерть – это единственное, чего мы никогда не сможем избежать. Она причиняет большую боль и является страданием. Разлука с близкими – это страдание. Как часто в своей жизни вы переживали разлуку? Испытывали ли вы страдания, когда расставались с другом? Или со своим партнером, с родителями, с братьями, сестрами, дядями и тетями? А с бабушками и дедушками? Со своими сыновьями, дочерьми, с вашим мужем, женой? Вы можете потерять работу или трудоспособность. В результате наводнения или урагана вы можете в одночасье потерять все свое имущество. И в конце концов, из-за травмы, болезни или же просто из-за старения, вы можете потерять контроль над своим телом или даже над своим умом. Контакт или связь с нежелательным – это страдание. Вы идете на работу. Вы должны работать на человека, которого терпеть не можете. Разве это удовольствие? Ваш начальник очень грубый и портит вам жизнь. Он поступает несправедливо по отношению к вам. Вы снимаете квартиру, и хозяин вашего дома очень скуп. Он не хочет чинить протекающую крышу. Он увеличивает вашу арендную плату, не предоставляя взамен никаких дополнительных услуг. Не кажется ли вам, что в этом мало приятного? Даже получение того, что вы хотите, это страдание. Предположим, вы приобретаете очень дорогую машину. Посмотрите, как сильно она вам нравится. Но вам необходимо следить за ее состоянием, ее нужно застраховать. Вы заботитесь о ней не меньше, чем о своей собственной жизни. И вот, ее кто-то поцарапал. Или же вы попали в аварию. Все это причиняет вам множество страданий. Все пять совокупностей являются страданием. Наши совокупности – это составляющие нашего тела и ума. Они являются домом для всех наших страданий. Если бы их не было, то не было бы и страданий. Пять совокупностей или пять скоплений – это форма, ощущение, восприятие, процессы волевого конструирования и сознание. Форма требует ухода. Ваше тело – это форма. Когда что-то случается с телом, вы испытываете физическую боль. Почувствовав голод, вы едите. А вы ощущаете позыв к мочеиспусканию и поэтому справляете малую нужду. Вы чувствуете потребность к испражнению и поэтому испражняетесь. Ни одно из этих чувств не является приятным. Испытывая жар, холод или жажду, вы вынуждены предпринять какие-то действия. Вам необходимо мыть свое тело, одевать его. Вам следует заботиться о своем физическом здоровье, правильно питаться, заниматься спортом и отдыхать. Все это вы должны делать каждый день. На поддержание этого тела вам необходимы средства. Деньги, дом, одежда, пища, вода, хороший воздух и многое другое. Без всего этого вы не сможете его поддерживать. Чтобы получать все необходимые средства для поддержания этого тела, вам необходимо очень много работать. Это и есть страдание. Ощущения необходимо поддерживать таким же образом. Каждый раз, когда ваши органы чувств входят в контакт с соответствующими им объектами, возникает то, что называется ощущением. Вам не нравится неприятное ощущение. Вы хотите, чтобы оно было только приятным. Вы всегда ищете чего-то, что может дать вам счастье и поможет избежать несчастья. Это настоящая борьба. Вы едите, пьете, спите, отдыхаете, медитируете, играете в игры, поете, танцуете и совершаете много других вещей для того, чтобы сделать себя счастливыми. Тем не менее, вы все еще не обрели счастья, не так ли? Ну же, признайте это. Ваши ощущения трудно удовлетворить. Это и есть страдание. Таким же образом необходимо поддерживать и восприятие. Вы постоянно сталкиваетесь с противоречиями в вашем восприятии. Как бы вы ни воспринимали те или иные вещи в данный момент, через какое-то время ваше восприятие этих вещей изменится, и это изменение не будет комфортным. Кто-то делает что-то, что не согласуется с вашим восприятием. Вы находитесь в постоянном конфликте с другими людьми из-за того, как вы воспринимаете. Это и есть страдание. Процессы волевого конструирования или мышления создают еще больше боли. Принятие решения – это проблема. В Вы считаете свои решения идеальными, но однажды вы обнаруживаете, что кто-то принял иное решение, которое одобряет много других людей, а на ваше собственное смотрят свысока. Эти люди могут подумать, что ваш ум полон жадности, ненависти и заблуждения, и что, находясь в таком эмоциональном состоянии, вы приняли неправильное решение. На их решение, в свою очередь, также влияет жадность, ненависть, страх и смятение. Создается впечатление, что никто не в состоянии принимать ясные и совершенные решения. Мы постоянно меняем свои решения, ищем новые и лучшие. Это тоже страдание. С сознанием дела обстоят еще сложнее. Вам нравится поддерживать ясность сознания. К сожалению, вы не можете удерживать какое-либо сознание даже на протяжении двух последовательных моментов. Из-за того, что оно меняется быстрее скорости света, вы в итоге впадаете в отчаяние. Безличность. Буддийское учение о безличности говорит, что человек, которым мы себя считаем, в некотором роде не настоящий. По крайней мере, он не такой, каким мы его себе представляем, и как он себя проявляет в своей повседневной жизни. Но важно понимать, что это не какая-то доктрина или теория. Это всего лишь описание той истины, которую буддисты подтверждают из поколения в поколение. Я – это конгломерат, совокупность компонентов, которые можно дробить бесконечно. И таким же образом все, что ваш ум может определить как отдельный предмет, на самом деле является совокупностью. Настоящего «я» нигде нет. Ни в вас, ни в чем-либо еще, что вы можете чувствовать или каким-то образом определять. Термин «не я» указывает нам на состояние, которое находится за пределами слов. В нашем текущем состоянии наше внимание хватается или цепляется за большинство вещей, которые мы воспринимаем, чувствуем и обдумываем. Одни из них для нас желанны, другие неприятны, а все остальные мы не замечаем. Наша жизнь проходит в попытках что-то получить, чего-то избежать, чего-то достичь и от чего-то убежать. Все это происходит из-за основополагающих чувств «я» и «моё». Мы неосознанно думаем «я очень важен». То, что я думаю, хочу и говорю, является истиной и имеет большее значение, чем мнение других. Все религиозные традиции согласны с тем, что эгоизм находится где-то рядом с корнями наших проблем. Безличность – это способ восприятия, при котором «я» уходит на задний план, и наше внимание плавно движется по миру, вообще ни за что не цепляясь. Наше внимание обращено вовне, и мы видим вещи – ясно. У нас есть естественное внимание к нуждам других. Мы можем научиться этому состоянию внимания, вообще не меняя своих религиозных представлений. В этом отношении джханы являются особенно показательными. Они являются состояниями существования, в которых мы выходим за пределы наших желаний, потребностей и страхов. Мы перемещаемся в радость. мы возвращаем покой и удовлетворенность в свою жизнь и обнаруживаем, что при этом наши личности не растворились, мы не сошли с ума и не потеряли свои души. После этого мы можем, если пожелаем, сохранять любые представления о душе и загробной жизни, а мелочный философский педантизм оставить другим. Могут быть полезными и некоторые исторические сведения о безличности. Будда родился в те времена, когда религиозным контекстом Древней Индии являлся брахманизм. Он ясно видел, что религия и философия его общества попросту недееспособны. Духовные учения были сосредоточены на понятиях каммы и перерождения, и непреложной идеи самости, именуемой атман. Религиозная деятельность полностью находилась в руках жреческой варны брахманов. Чтобы общаться с богами, вы должны были родиться в этой варне, а обряды приобрели форму однообразных и пустых ритуалов. Но даже для их выполнения представители других варн вынуждены были фактически нанимать брахманов. Никто не мог обрести даже частичного освобождения, за исключением небольшого количества аскетов, живших в лесах и полностью посвящавших себя йогическим практикам, в основе которых лежало жесткое самоограничение. Учение об атмане не освобождало людей. Будда видел в этом основную проблему и учил идеи не атмана, буквально не я. Переживание безличности. Так что же представляет собой переживание безличности? Оно заключается в том, что мы не воспринимаем совокупность постоянно меняющихся явлений как единую фиксированную сущность. Чем же она является? На самом деле, это просто совокупность явлений или восприятий. Мы всегда используем понятие «я» для обозначения форм, ощущений, восприятий, процессов волевого конструирования и сознания. Однако при очень внимательном рассмотрении нельзя найти ничего такого, что можно было бы определить как «я». Несмотря на то, что такой отдельной сущности не существует, мы обычно используем «я» как условный термин, облегчающий наше общение. Без использования слов «я», «меня» и «мое» наше повседневное общение станет невозможным. Просто попробуйте. Попытайтесь донести свою точку зрения, не пользуясь словами «я» и «мое». Нам необходимы слова «я», «он», «она», «оно», чтобы выразить свою мысль. Как слова, так и концепции личности важны для ориентирования в повседневном мире. Но это вовсе не означает, что совокупность изменяющихся вещей является единой фиксированной сущностью. Наблюдая все формы, ощущения, восприятия, волевые конструкции и сознание с установкой «это не мое», «это не я», «это не моя личность», вы можете отказаться от ложного представления о себе. Вы можете начать избавляться от самообмана «я», рассматривая такие вещи, как прошлое, настоящее и будущее, как простые условности. Любая мысль, заключающая в себе оценку или сравнение, это всего лишь теория, которая включает разделение на внешнее и внутреннее, тонкое и грубое, низшее и высшее, далекое и близкое. У нас есть всеобщая договоренность использовать эти понятия, но это все, чем они являются. Это концепции. Вы не сможете найти эти вещи, вы не сможете их испытать. Вы можете только думать о них. Применение такого мышления по отношению к внешнему миру приносит большую пользу. Именно это сделало человека доминирующим видом на планете. Но применение таких терминов к внутреннему опыту чревато опасностями. Вы когда-нибудь видели воскресенье или понедельник? Вы говорите, уже 12 часов. Вы видели где-нибудь 12 часов, кроме как на циферблате? А если у вас нет часов, откуда вы знаете, что сейчас 12? А как насчет самих часов? Когда много частей собраны вместе, вы называете это часами. Если этот предмет разобрать на части, это тоже будут часы? Нет. Все, что вы увидите, будет набором деталей. Часы – это понятие, которое вы используете для обозначения всех этих частей, когда они собраны вместе определенным образом. Вы можете взять те же самые части и сложить их вместе каким-то другим способом, чтобы создать совершенно другую форму. В этом случае вы уже не будете воспринимать этот предмет как часы. Так же и с личностью. Это набор компонентов, которые связаны друг с другом особым образом. Исследуйте ее, разберите ее на составляющие, и она растает. И исчезнет. А аромат лотоса не относится ни к лепесткам, ни к стеблю, ни к пестикам. Он принадлежит всему цветку. Точно так же. Вы говорите о форме, ощущениях, восприятиях, процессах волевого конструирования и сознании, как о «я». Вы никогда не рассматриваете это «я» отдельно от формы, ощущений, восприятий, процессов волевого конструирования или сознания. Понятие «я есть» применимо только ко всему набору совокупностей. Вы используете «я» только для обозначения всего этого комплекса, когда он объединен определенным образом. Понятие «я есть» существует в нас только по отношению к этим пяти совокупностям, которые подвержены цеплянию. Однако мы не рассматриваем какой-либо компонент из этой совокупности как «это является мною». Предположим, что вы отправили свою одежду для чистки в прачечную. Ее там почистили с помощью каких-то моющих средств. Забрав одежду, вы обнаружили, что у нее появился запах. Тогда вместе с одеждой вы кладете в шкаф ароматизатор. Через какое-то время остаточный запах прачечной исчезает. Таким же образом, когда человек пребывает в созерцании возникновения и исчезновения пяти совокупностей, которые подвержены цеплянию, многие вещи вырываются с корнем. Остаточная идея «я есть» воспринимается именно как концепция. Желание, которое мы называем своим, и точка зрения, которую мы выражаем как свою, все это оказывается вырванным с корнем. Они просто исчезают, как тот остаточный запах прачечной в одежде. На этом этапе мы заложили основу как в теории, так и, надеюсь, в практике. И теперь сможем обратить все свое внимание на детальное рассмотрение джхан и позже изучить то, как их развивать и практиковать. Глава 8. Состояние джхан. Практикуя медитацию, ориентированную на развитие джхан, вы со временем проходите через ряд состояний ума, которые по мере их наступления становятся все более и более тонкими. Вы начинаете свой путь с того места, где находитесь сейчас, и идете далеко-далеко за его пределы. Вы выходите за границы концепций и чувственных восприятий. Все наши слова и концепции связаны с восприятием. Мы в значительной степени зависим от зрения и слуха, выполняющих функцию наших главных механизмов восприятия. Мы привязаны к сфере наших чувств и никогда не знали ничего другого. Даже наши абстрактные концепции основаны на нашем восприятии. Когда мы хотим сказать своему собеседнику, что понимаем его, мы обычно говорим: «Я вижу, что вы имеете в виду», или «Я вас услышал». Но что значит «понимать» применительно к той сфере, которая лежит за пределами видения, слуха или любого другого материального чувственного восприятия? Мы действительно не можем с какой-то определенной точностью говорить об этих вещах. Обычные понятия просто неприменимы к тому, что находится вне концептуального понимания. Но именно в эту неизвестность ведут нас состояния джхан. И для их описания мы должны использовать слова. Это единственный известный нам способ общения. По мере нашего продвижения в описании различных джхан, слова будут все больше и больше приобретать форму метафор. С этим ничего не поделаешь. Все, что у нас есть, это концепция нашей сферы восприятия. Но здесь важно помнить, что мы на самом деле не можем передать словами всю истину. Только ваш непосредственный опыт поможет вам ее раскрыть. Существует две категории мирских джхан. Состояния, входящие в первую категорию, не имеют названий, они просто пронумерованы от первой до четвертой джханы. Они называются материальными джханами или тонкоматериальными джханами. Того, кто достиг этих джхан, называют живущим счастливо в этой самой жизни. Вторая категория известна как нематериальные джханы, потому что объекты медитации этих состояний являются чистыми концепциями, а не чем-то материальным. Вы сосредоточиваете свой ум на концепции, пока она не приведет вас к прямому, неконцептуальному переживанию. Того, кто достиг этих джхан, называют освободившимся и живущим в умиротворении. За этими двумя категориями мирских джхан следуют надмирские джханы, о которых мы поговорим в главе 14. Материальные джханы. Материальные джханы – это четыре состояния переживаний, которые лежат непосредственно за пределами нашего обычного, познаваемого при помощи органов чувств мира, но все же имеют к нему некоторые отношения. Для описания некоторых событий и явлений здесь могут быть использованы обычные слова, но мы должны помнить, что многое из этого описания представлено в форме метафоры. Вы видите определенные аспекты своего опыта, но данное видение не является визуальным восприятием. Некоторые люди могут достичь освобождения без материальных джхан, практикуя только медитацию прозрения. Первая джхана. Когда вы достигаете первой джханы, происходит нечто удивительное. А именно, полное прекращение того, что называется нормальным мышлением и восприятием. Ваш ум внезапно погружается в дыхание и пребывает в нем. Дыхание все еще здесь, но это уже не физическое ощущение, а просто тонкая мысль, очень похожая на воспоминание или остаточное изображение. Мир исчезает, уходит физическая боль. При этом вы не теряете полностью все ощущения, но физические чувства отходят на задний план. Прекращается блуждание сознательных мыслей. Остаются только тонкие благожелательные мысли по отношению ко всем существам. Ваш ум однонаправлен и наполнен блаженством и восторгом. Восторг или радость – сравнимы с тем бурным чувством, которое вы испытываете, когда, наконец, получаете то, к чему стремились. Блаженство или счастье ощущается как переживание обильного, устойчивого удовлетворения. Радость может быть физической, как, например, такое переживание, которая сопровождается мурашками по коже. Это могут быть мгновенные вспышки или волны, которые омывают вас снова и снова. Счастье – это более сдержанное, мягкое состояние непрерывного упоения. Здесь Будда предложил одно наглядное сравнение. Представим себе человека, который долго бродил по пустыням. В результате этого он оказался на грани полного обезвоживания организма. Состояние блаженства – это как возможность для этого человека пить столько, сколько он захочет, а также нежиться в ванне с прохладной водой. Счастье же сравнимо с последующим отдыхом в тени дерева. Первое переживание джханы обычно похоже на вспышку, но затем вы учитесь поддерживать ее все дольше и дольше. В конце концов, вы можете входить в джхану каждый раз, когда медитируете. Она будет длиться столько, сколько вам необходимо. Преобладающим фактором в первой джхане является радость или восторг. При входе в первую джхану вы нейтрализуете помехи и отпускаете обычное сознательное мышление. Теперь пришло время отпустить другие вещи. Вторая джхана. Во второй джхане вы отбрасываете даже тонкую мысль о дыхании. Здесь отпадают благие тонкие мысли. Теперь ваш ум полностью свободен от любых вербальных или концептуальных мыслей и даже от мыслей о дыхании. Все, что остается, это тонкая рефлексирующая мысль и ощущение, которое больше похоже на воспоминание или остаточное изображение. Преобладает радость. В этой джхане есть счастье, осознанность и сосредоточенность. Третья джхана. Трудно представить, что вам когда-нибудь наскучит радость. Но что-то подобное происходит. Восторг сродни возбуждению. Он груб по сравнению с более тонким счастьем и однонаправленностью. Ваш ум обращается к блаженству и однонаправленности более тонким, изысканным и устойчивым способом. Возрастает беспристрастие. Вы обретаете чувство беспристрастия даже по отношению к наивысшей радости. В действительности радость – это просто материальная субстанция. Она, хоть и тонкая, но все еще привязывает вас к беспокойному миру мыслей и чувств. Вы отпускаете этот мир, и радость исчезает сама собой. В третьей джхане усиливается более тонкое блаженство или счастье. Оно наполняет вас и заполняет каждую клеточку вашего тела. Растет уверенность, усиливается осознанность и сосредоточение. Внешний мир может исчезнуть, но ощущение тела все еще присутствует, и это удивительно. Тело становится практически неподвижным, дыхание очень мягкое. Четвертая джхана. В четвертой джхане вы идете еще глубже. Вы отказываетесь от всех состояний ума, которые противостоят полному спокойствию, даже от счастья. Отказ происходит сам по себе, никаких усилий для этого не требуется. Усиливается беспристрастие и однонаправленность. Чувство боли исчезло еще в первой джхане. В четвертой джхане исчезают уже и ощущения телесного удовольствия. Здесь нет ни единой мысли. Вы испытываете ощущение, которое не является ни приятным, ни неприятным. Вы покоитесь в беспристрастии и однонаправленности. По мере того, как ваш ум становится все более спокойным, ваше тело и дыхание также успокаиваются. В четвертой джхане вы чувствуете, что совсем перестали дышать. Вас невозможно побеспокоить. Вы выходите из четвертой джханы только в то время, которое заранее для себя определили. Четвертая джхана – это также такое состояние, в котором осознанность и сосредоточение соединяются в интенсивное осознавание, способное глубоко проникать в природу существования. Это идеальное состояние, в котором можно непосредственно воспринимать три основных качества всего обычного существования – аниччу, дукху и анатту. Вы прошли через с первой по третью джханы, просто позволяя им развиваться и проходить. Вы остановились на четвертой джхане. Вы используете это состояние, чтобы глубоко заглянуть в непостоянство, страдание и безличность. Нематериальные джханы. Нематериальные джханы – это четыре состояния, которые имеют очень мало отношения к нашему обычному миру, связанному с органами чувств и познавательной способностью. Обычные слова здесь просто не подходят. Эти джханы называются бесформенными. Первые четыре джханы достигаются путем сосредоточения на материальной форме или чувстве, порождаемом определенными концептуальными представлениями, такими, например, как метта. Вы достигаете бесформенных состояний нематериальных джхан, выходя за пределы любого восприятия формы. Для того, чтобы перейти от первой джханы к четвертой, ум оставляет одну вещь за другой. Чтобы войти в каждую последующую бесформенную джхану, вам необходимо замещать одну вещь другой. Вы направляете свое внимание на все более тонкие объекты осознания. В каждом из этих состояний есть однонаправленность и беспристрастие, но с каждым уровнем они становятся все более утонченными. Сосредоточение становится сильнее и устойчивее. Никто не сможет вас побеспокоить. Вы выходите из джханы в то время, которое сами для себя предварительно установили. Нематериальные джханы обычно не нумеруются. У каждой из них есть свое название, описывающее сферу осознания, которой завладевает ум или на которой он останавливается. Мы присвоили им номера только для того, чтобы показать их последовательность. Пятая джхана – основа безграничного пространства. Все, что происходит в уме, можно считать существующим где-то, как бы в ментальном пространстве. А вы направляете свое внимание не на свойства того, что находится в уме, а на пространство, которое это содержимое занимает. Это безграничное пространство и есть ваш объект созерцания. Все, на что вы обращаете внимание, можно сравнить с сигналом, передаваемым по определенному каналу связи. Вы переключаете свое внимание с сигнала на несущую волну, которая его передает. Ум в качестве пространства, среды, канала или средства передвижения – это ваш объект осознания. Беспристрастие и однонаправленность теперь полностью созрели. Вы оказываетесь в сфере, где прекратилось всякое восприятие формы. Ничто внешнее не может вас потревожить или нарушить ваше состояние, но малейшие проблески материальных чувств у вас все еще остаются. Вы полностью игнорируете их. Если обратить свое внимание на какое-либо из этих чувств, джхана теряется. Шестая джхана – основа безграничного сознания. Осознавание безграничного пространства требует безграничного сознания. Вы обращаете свое внимание на эту неизмеримую бдительность. Мысль о безграничном пространстве отпадает и остается лишь безграничное сознание, без объекта. Вы пребываете в безграничной осознанности, в чистом осознавании сознания. Седьмая джхана – основа – ничто. Следующую джхану часто называют основой ничто. У безграничного осознавания предыдущей джханы нет объекта. Она бессодержательна, свободна и пуста. Вы направляете свое осознавание на эту пустоту. Седьмая джхана – это чистое сосредоточение на отсутствии чего бы то ни было. Ваше осознавание сосредоточено на отсутствии какого-либо объекта. Восьмая джхана – основа ни восприятия, ни невосприятия. Восприятие отсутствия чего бы то ни было – это все еще восприятие. Ваш ум устает даже от этого и отворачивается от любого восприятия вообще. Полное отсутствие восприятия является возвышенным состоянием. вы отводите свое внимание от восприятия пустоты и обращаете его к умиротворенности полного невосприятия. Если есть даже малейший намек на желание достичь этой безмятежности или избежать осознавания пустоты, перехода не произойдет. Здесь нет никакого грубого восприятия, но все же есть сверхтонкое осознавание самого состояния. Восьмая джхана называется «ни восприятие, ни невосприятие». Надмирские джханы. Надмирские джханы являются необходимым условием освобождения. Они присутствуют в конце как пути практики медитации прозрения, так и пути практики джхан. Надмирское – это место, где два этих пути сливаются воедино. В этой серии состояний оковы или связывающие вас глубоко укоренившиеся тенденции ума сгорают без остатка. Именно здесь практикующий совершает последнюю работу по освобождению от сансары. Эти состояния кажутся действительно замечательными и привлекательными, не так ли? Но как мы туда попадем? Мы начнем отвечать на этот вопрос в следующей главе. Глава 9. Сосредоточение доступа. Момент перехода от состояния не джханы к состоянию джханы называется сосредоточением доступа. В ранних палийских текстах термин «сосредоточение доступа» не встречается. И все же существует такое состояние, которое предваряет полное сосредоточение, и для того, чтобы его обозначить, мы используем термин «сосредоточение доступа». Его можно сравнить с неокрепшими мышцами ребенка, который учится стоять на ногах. Его ножки еще недостаточно крепкие для того, чтобы он мог на них стоять, и поэтому он падает на пол. Вы используете сосредоточение доступа, чтобы подавлять помехи. Применение осознанности в этом состоянии позволяет вам отойти от любой из помех в сторону состояния глубокого сосредоточения и тем самым временно приостановить их действие. Делайте это как можно чаще, в течение продолжительного периода, и помехи заснут. Они просто являются определенными привычками вашего ума, и вы меняете их на привычку быть осознанным. В состоянии сосредоточения доступа помехи сдерживаются, а их место в уме занимают щедрость, любящая доброта, сострадание, радость, счастье и сосредоточение. Большинство практикующих медитацию, прежде чем достичь джханы, длительное время практикуют сосредоточение доступа. Выбор объекта для медитации. Не существует какого-то универсального объекта для медитации, который подходил бы всем без исключения. Для этих целей разным людям в соответствии с их потребностями Будда рекомендовал большое количество различных объектов. Он знал, что развитие каждого человека происходит индивидуально, что каждый из нас развивается со своей скоростью. Будда предоставил вам полную свободу самим определять, насколько долго следует заниматься медитацией сидя, медитацией при ходьбе, медитацией лежа и медитацией стоя. Полностью ознакомившись с учением Будды, вы сможете увидеть, что он всегда учитывал индивидуальные различия и, исходя из них, давал свои наставления. Он всегда показывал, каким образом каждый из этих разнообразных методов ведет к одной и той же цели – достижению полного освобождения от страданий и вхождению в совершенный покой и блаженство освобождения. Вы можете обратиться за помощью к учителю, чтобы он подобрал подходящий для вас объект медитации. Независимо от того, при помощи какого объекта была достигнута джхана, ее свойства будут одними и теми же. Один и тот же объект можно использовать как для медитации сосредоточения, так и для медитации прозрения. Например, дыхание часто используется в обоих видах практики. В палийских текстах упоминается 40 распространенных объектов медитации. В этой книге для удобства в качестве объекта для нашей медитации я буду рассматривать дыхание. Большая часть из того, что я буду говорить о дыхании, как об объекте медитации, относится и к другим объектам. Подходящей альтернативой сосредоточению на дыхании является сосредоточение на касине. На языке пали касина означает целостность. И в данном случае речь идет о физическом объекте, который используют для сосредоточения внимания в медитации. Традиционно это были круги, используемые для обозначения определенных понятий. Как правило, они изготавливались из земли, глины, с добавлением красителя. Обычно касина была около 23 сантиметров в диаметре. Сегодня эти предметы редко используются, но они были традиционным методом, применявшимся во времена Будды. В наши дни слово «касина» означает объект, представляющий собой чистую концепцию, сущность всех вещей, обладающих качеством этого понятия. Существует 10 традиционных касин, включающих некоторые цвета и 4 стихии. Люди, в зависимости от своих склонностей, могут использовать одну из касин, представляющих воду, огонь, воздух, синий, красный, белый цвета, пространство или сознание. Каждая касина представляет собой чистую концепцию, сущность, качество чего-то определенного. Синяя касина представляет синеву, качество, которое является общим для всех синих объектов, включая светло-голубые, темно-синие, королевского синего цвета или аквамариновые. Все оттенки синего включены в это восприятие синевы. Каждая из касин представляет собой основную реакцию ума, то, что ваш ум будет делать каждый раз, когда вы видите некий объект имеющий качество синевы, желтизны, текучести элемента воды или любого ограниченного пространства. Вам следует выбрать один объект медитации и оставаться с ним. Не перепрыгивайте с одного объекта на другой. Такое непостоянство может запутать ваш ум. Предположим, что кто-то просит вас сделать в земле скважину глубиной 30 метров, чтобы добраться до воды. Вместо этого вы решили пробурить 10 скважин глубиной 3 метра или 30 глубиной 1 метр. Используя логику, вы могли бы сказать, что пробурили скважину глубиной в 30 метров. Однако так вы не получите воду. Вам необходимо пробурить всего одну скважину, но глубиной 30 метров. Только тогда вы получите воду. Точно так же, используя в своей медитации самые разнообразные объекты, вы можете сделать вывод, что перепробовали их все, но ни один из них не сработал. Когда вы сосредоточиваетесь на объекте медитации, ваша цель состоит не в том, чтобы стать единым с объектом и таким образом превратиться в бесчувственную статую. Вместо этого вы используете объекты медитации для того, чтобы достичь высокой степени сосредоточения, расширяя каждый из них во всех направлениях – вниз, вверх, в стороны, то есть делая объект безмерным и неделимым. Весь переживаемый вами мир наполнен качеством, которое представляет собой Кассина. Например, тот, кто глубоко созерцает Кассину Земли, наполняет переживаемую им Вселенную качеством твердости. Говорят, что такой человек может ходить по воде, потому что его ум воспринимает все вокруг как твердое. Тем не менее, этот человек не является единым с Кассиной или полностью ей поглощенным. Он все еще воспринимает внешнюю и внутреннюю вселенные. Объекты медитации подобны стартовым площадкам. Как только вы обрели джхану, все, что следует за ней, будет одним и тем же, независимо от объекта медитации. Сосредоточенный ум сам по себе не зависит ни от чего внешнего. Любой объект, который использовался для устранения помех и обретения сосредоточения, будет оставлен. Представьте себе инструктора по плаванию, который учит ребенка плавать в неглубоком бассейне. Для этих целей он использует специальную доску из легкого материала. По мере того, как ребенок начинает чувствовать себя в воде более уверенно, инструктор начинает убирать эту доску. И ребенок постепенно учится плавать без помощи вспомогательных приспособлений. Так же обстоят дела и с объектом медитации. Его используют в практике до тех пор, пока не будет развит необходимый навык, после чего этот объект уже не нужен. Точка входа. Если вы хотя бы раз пробовали медитировать, то знаете, что собой представляет начало практики. В начале сессии наш ум находится в своем обычном состоянии. Ваше внимание мечется и блуждает. Бывают такие периоды, когда вы наблюдаете за своим дыханием, не отвлекаясь. Но бывает и так, что вы теряете его, погружаетесь в мечты, воспоминания и разнообразные воображаемые разговоры с кем угодно. Вы замечаете эти блуждания и возвращаете внимание к дыханию. ваше внимание неустойчиво. Оно качается взад-вперед между дыханием и чем-то еще, отвлекающими мыслями, чувствами и ощущениями. Первый этап закончится, когда вы сумеете немного отстраниться от мира. Внешний мир с его звуками и ощущениями отодвигается на задний план. Все эти внешние раздражители все еще там, но они уже меньше вас беспокоят. Ваши мысли тоже остались, но они стали более спокойными и уже не так часто вас отвлекают. Вы что-то слышите, чувствуете запахи, размышляете о чем-то, но все это не сильно вас беспокоит. Время от времени вы ощущаете определенный покой. Ваше тело становится все более и более неподвижным. Вы знаете, что движетесь в правильном направлении. Ваш ум начинает задерживаться на дыхании на короткие периоды. Вы можете почувствовать, что вам становится лучше, когда вы возвращаете его обратно к дыханию. На этом этапе у вас обычно начинают появляться реальные представления о своем мыслительном процессе. Эти мысли и ощущения действительно надоедают. Они вызывают беспокойство, и это вовсе не теория. Вы видите, что спокойная, однонаправленная фокусировка внимания гораздо приятнее. В конце концов, даже приятные мысли являются беспокойством по сравнению с безмятежностью ума. Здесь вы также начинаете видеть помехи. Независимо от того, называете вы их помехами или нет, вы замечаете, что некоторые мысли и ощущения более резкие, чем другие. Вы учитесь их отпускать. Позволяете помехам проходить, не цепляясь за них. Усиление сосредоточения. После приложения некоторых усилий на протяжении определенного времени наступает заметное усиление сосредоточения. Блаженство и однонаправленность, качества ума, которые в конечном счете перерастут в джхану, становятся довольно заметными. Это ваше первое значительное достижение. Такое состояние находится на пороге настоящей джханы. Оно называется сосредоточением доступа, потому что это дверь в реальность. Сосредоточение все еще неустойчиво, но ваш ум не прекращает попыток сосредоточиваться, и вам это уже дается легче. Ум скачет между спокойным сосредоточением и внутренним диалогом. Вы все еще открыты для своих чувств. Вы слышите и чувствуете в нормальном режиме, но это происходит на заднем плане. Дыхание – это доминирующая мысль, объект, вещь, но оно не поглощает все ваше внимание целиком. Возникает сильное чувство интереса или восторга. Присутствует счастье, удовлетворение и особое состояние, характеризующееся отсутствием каких-либо предпочтений, называемое без пристрастия. Эти факторы пока еще слабы, но они уже начинают появляться. Они будут созревать по мере практики. Ваше внимание постоянно касается дыхания, ударяет по нему, отскакивает от него и затем начинает на нем задерживаться. Вы можете почувствовать состояние легкости или парения. Мы Мысленным взглядом вы можете видеть мерцающие формы или вспышки света. Эти явления никак не связаны с вашими глазами. Они полностью находятся в уме. Это сфера видений. Если какое-то божество или некая сущность когда-нибудь с вами заговорит, то это произойдет именно здесь. Ваши обычные мыслительные структуры нарушаются, в результате чего могут появляться глубинные образы. Ваши видения могут быть прекрасными, ужасающими или просто странными, быстро сменяющими друг друга последовательностями, а без какого-либо смысла. Какими бы они ни были, вы просто позволяете им там быть и возвращаете свой ум к дыханию. В них нет ничего особенного, это просто замаскированные дискурсивные мысли. Сосредоточение доступа и дыхание. Продолжая наблюдение за дыханием, обращайте внимание на начало, середину и конец каждого вдоха, а затем на короткую паузу перед выдохом. После этого обращайте внимание на начало, середину и конец каждого выдоха. Это гарантирует, что на момент приближения к джхане у вас будет сильная осознанность. Без тщательного осознанного внимания невозможно различать эти отдельные стадии в каждом дыхании. Каждую из этих стадий следует наблюдать в том месте, где вы чувствуете прикосновение дыхания. По этой причине, пока не развита джхана, действительно очень важно найти такую точку, в которой вы ощущаете контакт дыхания с вашим телом и полностью сосредоточить в ней осознанное внимание. Уделяя этому месту все свое внимание, вы также сможете заметить внутреннюю природу любых явлений по мере их возникновения. По мере того, как ваше дыхание становится все тоньше и тоньше, детали начинают терять свою четкость. Наконец, они исчезают совсем, и ум естественным образом остается только в том месте, в котором вы замечаете прикосновение дыхания. К этому времени вы начинаете чувствовать вдох и выдох как единое ощущение. Не следуйте за дыханием на всей протяженности от носа к легким и обратно. Просто оставайтесь вместе с этим единственным ощущением. Применение этой техники можно сравнить с тем, как человек, у которого болит шея, раскачивает качели с ребенком, стоя сбоку от них. Он не может поворачивать свою голову в стороны, поэтому держит ее прямо. Когда качели оказываются прямо перед ним, он их толкает. Качели идут в том направлении, куда он их толкнул. Когда они возвращаются, он снова толкает их уже в другую сторону. Качели движутся в противоположном направлении. Удерживайте свое внимание на точке дыхания. Не следуйте за движением. Вот еще одно сравнение. Представьте себе, что на какой-то стене установлен сенсорный датчик. Каждый раз, когда кто-либо приближается к этому датчику, загорается свет. Как только человек уходит, свет гаснет. Точно так же, каждый раз, когда вы вдыхаете или выдыхаете, ваш ум замечает ощущение вашего вдоха или выдоха в том месте, где дыхание касается тела. Он просто регистрирует ощущение, не следя за движением. Каждый раз, когда ум отвлекается от дыхания, вы возвращаете его обратно и удерживаете в точке касания. Повторяйте этот процесс столько раз, сколько это будет необходимо. До тех пор, пока ум не начнет с легкостью пребывать вместе с дыханием, которое течет внутрь и наружу, проходя то место, где вы установили свое внимание. Тогда вы сможете заметить все мельчайшие детали своего дыхания. В результате подобного наблюдения дыхание постепенно будет становиться все тоньше и тоньше, и может даже стать незаметным. Все, что вы будете замечать, это сильное, но приятное ощущение в месте установления вашего внимания. Сначала ум перестанет замечать начало, середину и конец дыхания. Вместо этого он будет сосредоточен только на вдохах и выдохах. Наконец, даже тонкое дыхание уступит место именно этим сильным ощущениям в точке касания. Вдыхая и выдыхая, вы испытываете ощущение своего дыхания. По мере того, как меняется дыхание, меняется и само ощущение. Вы воспринимаете изменяющееся дыхание и ощущение. Мысль – это дыхание, это ощущение, это восприятие именуется процессом волевого конструирования. Вы намеренно или волевым образом обращаете внимание на дыхание и на ощущение от него. Ваше осознавание или сознание также изменяется по мере изменения вашего дыхания, ощущений, восприятия и мышления. Вы понимаете, что любое состояние сознания также изменяется, независимо от того, возникает оно в отношении зрительного объекта, звука, запаха, вкуса, тактильного ощущения или мысли. Замечая непостоянство дыхания, если ум обращается к звуку, обратите внимание на непостоянство звука. Не обращайте внимания на свою эмоциональную или концептуальную реакцию на этот звук. Просто отметьте непостоянство. Звук приходит и уходит. Есть звук, а затем наступает тишина. Если ум склоняется к какому-то ощущению, обратите внимание на непостоянство этого ощущения. Если ваш ум привязан к восприятию, обратите внимание на его непостоянство. Если ум обращается к вашему собственному вниманию, обратите внимание на непостоянство самого внимания. Другими словами, вы обращаете внимание на непостоянство всего, что испытываете, даже своего собственного внимания. Когда ум становится устойчивым и не обращает внимания ни на что, кроме дыхания, вы остаетесь дыханием и замечаете только его непостоянство. Когда все помехи утихнут, возникнет радость. Развивайте эту радость и отпустите свое беспокойство. Пусть радость распространится на все ваше тело и весь ваш ум. Это тоже является правильным мышлением. Сосредоточьте свое внимание на простом ощущении дыхания в ноздрях. Оставайтесь с ним, пока дыхание не замедлится естественным образом и не станет легким и тонким. Позвольте мыслям о дыхании исчезнуть. Оставайтесь с простым ощущением. Просто позвольте этому процессу происходить, не пытайтесь торопить события. Приближение к первой джхане. В сосредоточении доступа происходят некоторые интересные явления. Люди сообщают о своих необычных переживаниях и странных ощущениях подъема, парения или текучести. Некоторые люди сообщают о видениях, но вам не стоит гоняться за подобными вещами и беспокоиться на предмет того, происходят они с вами или нет. Ваше внимание снова и снова возвращается к объекту медитации, прикасаясь к нему, отскакивая от него, затем все ближе и ближе парит вокруг него. По мере приближения первой джханы наступает стадия, когда ваше внимание погружается в объект медитации. Вы достигаете первой джханы с прекрасным чувством, возникшим в результате нейтрализации помех и практики метты. Ваша радость и счастье возникают благодаря тому, что вы изолированы от своей обычной мирской физической активности и от помех, которые являются следствием этой активности. Теперь можно сделать глубокий вдох и расслабиться. Вы можете спокойно сидеть и наслаждаться одиночеством и покоем. Даже если в первой джхане у вас не очень глубокое сосредоточение, это состояние, тем не менее, дает вам наслаждение свободой от всей суеты мирской жизни. Сосредоточенность и беспристрастие здесь также присутствуют, хотя в первой джхане оба этих фактора еще незаметны. Здесь есть также однонаправленность или собранность ума. В первой джхане радость и счастье, которые вы ощущаете, возникают из уединения и отсутствия помех. Некоторые учителя акцентируют внимание на важности использования ощущения восторга как инструмента для входа в джхану. Их рекомендации заключаются в том, что если вы чувствуете этот восторг только в одном месте, вам следует его расширить. Все ваше тело должно быть омыто и насыщено чувством блаженства. Это физическое ощущение, хотя и не такое, с которым вы знакомы в обычной жизни. Оно похоже на чрезвычайно приятное чувственное явление, но только гораздо более тонкое и отрадное. Вы можете взять это чувство под свой контроль и в определенной мере им управлять. Научившись сосредоточиваться, вы в любой момент сможете вызывать это восхитительное ощущение и оставаться в нем столько, сколько пожелаете. Например, при выполнении практики метты, описанной в главе 4, у вас могут возникать ощущения в центре грудной клетки. Обычно это очень приятное ощущение телесного тепла. Как только оно приходит, вам следует оставить практику метты, сосредоточить все свое внимание на этом ощущении и распространить его по всему телу. Это физическое ощущение подобно более тонким чувствам радости и блаженства в джхане. Это ощущение можно использовать как мост, позволяющий вам естественным образом перейти в джхану. После того, как вы разобрались со всеми помехами, ваше дыхание станет очень тонким, возможно, вы даже перестанете его ощущать. Вам может показаться, что оно прекратилось, но не стоит беспокоиться, оно все еще продолжается. Когда все отвлекающие факторы уходят, ум естественным образом возвращается к дыханию. Когда дыхание становится настолько тонким, чтобы быть незаметным, ваш ум сосредоточивается на воспоминании об этом тонком дыхании, как на объекте для достижения сосредоточения. Наблюдайте за тем, как это ощущение превращается в своего рода яркое остаточное изображение. Оставайтесь с ним. Продолжайте в том же духе. Будьте настойчивы. Затем это воспоминание можно заменить маленькой искоркой света. В таком случае эта искорка становится точкой фокусировки вашего внимания. Это очень важный момент. Момент непосредственно перед настоящим сосредоточением. Эта искра – ваш сигнал. Вы вот-вот войдете в джхану. Вначале может прийти просто мимолетное переживание, которое, возможно, будет очень трудно распознать. В первый раз оно может ощущаться как странный, неопределимый разрыв, который часто вызывает удивление, что это было, что только что произошло. Не задавайтесь вопросами по поводу этого опыта. Любое размышление о нем, выраженное словами, уведет вас от цели. Просто оставайтесь со своей практикой сосредоточения. Если возникает какое-то странное переживание, которое вы считаете джханой, не обращайте на него внимания. Когда возникнет настоящая джхана, вы узнаете, что это такое. Если все идет хорошо, то в следующий момент после переживания искры вы обретете подлинное сосредоточение джханы и сможете его удержать. Появятся мысли о щедрости, дружелюбии и сострадании, которые вы уже взрастили, преодолев жадность, ненависть и жестокость. На самом деле это не мысли. Вы испытываете лишь отражение щедрости, дружелюбия и сострадания, которые сдерживают жадность, ненависть и отвращение. Радость, счастье и сосредоточенность в джхане сдерживают сонливость, беспокойство и сомнение.